15. Я не думаю, что он действительно несет угрозу, и если... «Ты никуда не пойдешь», — припечатала мама, вглядываясь в темноту коридора, боясь пропустить возвращение папы. Он уже час общался с нечистым духом, и что-то мне подсказывало, что ничего нового узнать про Мракокулю, точнее, про Мракьяна, у него не выйдет. «Мам!» Сделала я тысячную попытку достучаться хоть до кого-то из родителей. «Он не нападал на меня. Он просто растерялся. Я не знаю, какими чарами его усыпили или заморозили. Суть не в этом, а в том, что он не понял, сколько прошло времени, и просто принял меня за...» «Не нападал?» Мама повернулась на меня, зло сощурив глаза. «Он отобрал у тебя Клаву. Он уничтожил Алатырь. Он кинул тебя мне в ноги, словно... Он и есть Алатырь!» Перебила я ее, от злости притопнув ногой. «Это его сила, которую отняла... Как ее там звали? Оксана? Роксана? Да, именно Роксана!» Уверенно кивнула я, вспомнив имя, что он называл. «Скорее всего, они не смогли подчинить себе его чары и привязали к камню. А дальше... Сила начала жить своей жизнью. Это логично. Почти как кладенец, только без эмоций. В целом, это почти не отличалось от того, что мы перевели с Клавой из дневника Велизары. Там же было про отделенные чары и пылающий камень. И про невиданную силу, что скрыли, тоже оказалось правдой. Вот только силой оказался Мракокуля, хотя... Там же было изображение грустного принца, как назвала его Велька. Нужно обязательно перечитать дневник ее прабабки еще раз. «Алатыря больше нет», — сухо произнесла мама, отвернувшись от меня и вглядываясь в комнату. «Как и кладенца у нас, кстати. Напомнить тебе, чем это нам грозит?» «Я помню, что только ей можно причинить мне вред. И папе, и кошеньке», — вкрадчиво произнесла я. «Но я также уверена, что Мракокуля, что Мракьян, — поправила я себя, поняв, что к чему вернет мне меч. Он не такой плохой, как может. Почему ты его защищаешь?» Мама устало посмотрела на меня. «Кир, ты должна понимать, что этим видением нет веры. Сила — его. Кто знает, может, он специально навел их на тебя, чтобы...» «Нет», — перебила я маму. «Я уверена, что видения были от Алатыря, до того, как Мракьян забрал свою силу обратно». Мама лишь покачала головой. «Вышло что-то узнать?» — спросила она, стоило папе выйти к нам, немного щурясь от бившего по глазам света. «Ничего», — хмуро отозвался он. «Нужно собирать совет». «Да дайте мне с ним поговорить!» Вспылила я, чувствуя, как сила закипает в венах. С того момента, как я пришла в себя и рассказала родителям о нашем небольшом казусе с кладенцом, я уже язык стерла, объясняя, что самым правильным решением будет отправиться к Мракьяну. Мне отправиться и просто поговорить. Но не станет же он убивать меня, как только я к нему приближусь, в самом деле. Но родители не желали меня слушать. Я понимала, что они переживали, но чувствовала, что права. Не тронет меня тот мальчик, что я видела в навеянном видении. Пусть он уже давно и не ребенок. «Кирьяна!» — строго осадил меня папа, напоминая о необходимости контролировать себя. «Я спокойна», — улыбнулась ему. «Незаметно», — покачал он головой, пристально меня осматривая. «Если честно, я ждала грома и молний, как только рассказала, что кладенец теперь не у меня. Но папа был на удивление спокоен. По крайней мере, внешне. «Пап, позволь мне поговорить с Мракьяном и...» «Исключено», — отрезал отец, поворачиваясь к маме. «Откладывать больше нельзя. Нужно собирать совет». «Тогда после него детей нужно отправить к твоим родителям». Тут же начала планировать мама дальнейшие действия. Пока у нас есть преимущество, никто не знает, что меч у Киры отняли. Ее мужем уже интересуются. Долго скрывать мы это не сможем», — кивнул ей отец. «Хорошо, что пока никто не связывает этого Маркьяна с теоретическим мужем нашей дочери». Я лишь закатила глаза. Слухи действительно пронеслись по всем королевствам. Мало кто сейчас не знал, что у Кирьяны Бессмертной появился супруг. Вот только с уничтожением Алатыря это никто не связывал. Пока не связывал, как правильно заметил папа. «Позвольте мне все исправить», — сделала я очередную попытку достучаться до родителей. «Маркьян вернет мне меч. Я уверена в этом. Пап, ты ведь сам знаешь, каково это, когда тебя все считают чистейшим злом, клеймят домыслами, даже не пытаясь разобраться в поступках и...» «У нее стокгольмский синдром. Не обращай внимания», — отмахнулась от меня мама, поясняя далее для папы. «Временная привязанность к своему мучителю и попытка обелить его образ скоро пройдет». «Привратник!» — кивнув маме, папа позвал слугу. «Проводи Кирьяну в ее покое». «Но...» «Кира...» Папа понизил голос, чеканя каждое слово. «Пока мы не разберемся со всем этим...» Не стал он лишний раз мне напоминать, по чьей вине семья лишилась кладенца. «Ты не покинешь территорию замка». «И не вздумай перемещаться», — дополнила его слова мама. «Если кто-то узнает, что меч не у твоего избранника, а у... Кирьяна...» Снова обратился ко мне папа. «Любой выброс твоей силы, пусть даже незначительный, и многие поймут, что силу ты ни с кем не разделила». «Я понимаю», — ответила я сразу обоим, — «но...» «Нет!» — не стала слушать мама. «Родная, пожалуйста, давай поговорим после совета. Просто не делай глупостей». «Не делать глупостей». Мысленно закипая, я позволила привратнику проводить себя до комнаты. Совет сейчас собирался лишь с одной целью — понять, кто уничтожил Алатырь, и решить, что с ним делать дальше. На вопрос «Кто?» ответ был очевиден. Не знаю, как остальные, а я даже отсюда чувствовала творимую на Буяне ворожбу. Алатырем пропитанную ворожбу. Мракокуля точно не сидит без дела. А вот что решат на совете, думаю, вариантов не так много. «Не делать глупостей», — зло повторила я уже вслух, не находя себе места и крутя в пальцах медальон на тонкой золотой цепочке. Тот самый, что я видела в видении. Вариант, что кулон был просто похож, я не рассматривала. Это был точно он. В форме пятиконечной звезды, что мать Мракьяна сняла с себя и передала сыну. Откуда он у нас? Папа не смог ответить. Я же просто наткнулась на него в сокровищнице, когда была совсем маленькой. Я любила бегать туда с мамой и рассматривать украшения. Просто нашла и надела... Мама не возражала. Папа магии в нем не почувствовал, так что отнимать не стал. С тех пор я его ни разу не снимала. Но на что-то медальон точно был способен. «Когда станет нестерпимо холодно», — так сказала мама Мракьяна перед тем, как видение сменилось новым. Замерев посреди комнаты, я вдруг поняла, как можно узнать больше. «Зеркало». Просто посмотреть в папином волшебном зеркале. А что? Замок я не покину. А так? Может, получится узнать чуть больше. Странно, что папа сам не решил начать с него. Или пробовал, но не вышло. Выйдя из комнаты, я практически бегом направилась к зеркалу, проносясь по коридорам замка, пока не оказалась у нужной двери. Бесшумно войдя внутрь, я подошла вплотную к висящему в воздухе волшебному артефакту, склубившейся внутри тьмой на том месте, где должна была быть зеркальная поверхность. Принцип работы был прост — четкая формулировка желаемого. Для зеркала не было преград по времени, разве что будущее ему было недоступно. «Итак...» Я несколько раз глубоко вздохнула, стараясь успокоиться, и твердо произнесла: Покажи мне Мракьяна, сына Светозара. Черная поверхность зеркала пошла легкой рябью, показывая мне не совсем то, что я ожидала увидеть. Нужно было сразу уточнять, что мне нужно прошлое, а не настоящее. Идущий по заснеженному коридору Мракокуля, шагающий следом за ним и что-то говоривший Клавой, это однозначно происходило сейчас. Мракьян резко остановился и нахмурился. Жаль, что волшебное зеркало умело лишь показывать, без какого-либо звукового сопровождения. Наблюдать за ним было интересно. Что же ему такого сказала кладенец, что он аж замер? Мракьян так озадаченно смотрел. «На меня?» «Не может быть!» — прошептала я, делая несколько шагов назад. «Он не может меня видеть, не может чувствовать магию зеркала и...» «Ведьма!» — очень четко прочитала я по его губам, заметив, как он вскидывает руку в мою сторону. «Зеркало! Покажи мне маленького Мракьяна!» Попыталась я исправить свою ошибку, но было уже поздно. Мое зеркало разлетелось на тысячу осколков, повинуясь воле поймавшего меня за подглядыванием мужчины. И самое ужасное, что потерю зеркала мне тоже придется как-то объяснять папе.